Интерпретация 38 главы. Человек не задумывается о том, что собой представляет движение. Он просто идет, плывет, перемещается и считает, что это так и положено. Но оказывается, в каждом мире существует своя форма перемещения, и она разрабатывается относительно среды и различных форм существования индивидуально. Так что в различных мирах способы и механизмы перемещения могут быть отличными друг от друга. Для физического мира принят механический способ перемещения как превалирующий. Но он основывается на движении формы в пространстве и во времени. Это две основные координаты, которые позволяют создавать векторную направленность движения. По перемещению в пространстве человек может судить по изменению своего положения относительно других предметов. И, соответственно, любое изменение положения тел по отношению друг к другу вызывается движением. Движение может быть кратковременным, длительным и вечным, то есть оно обязательно увязывается со временем и без него не существует. Пространственные перемещения необходимы для контактной связи и взаимообменных процессов. Движение, совершаемое формой в мире, относится к числу внешних. Но любая форма обладает и внутренним движением, благодаря которому она растет, совершенствуется и разрушается. Если взять человека, то к его внутренним движениям будут относиться химические и биологические реакции, физические процессы, механические перемещения, движение энергии и так далее. Это говорит о том, что каждая форма обладает совокупностью различных видов движения. Однако суть их заключается в тех же перемещениях одного относительно другого. Однако на примере внутреннего движения, существующего в организме человека, видно, насколько разнообразны могут быть виды движения и по форме, и по своему состоянию. Движение жидкости и тонкой энергии, электрические и биологические процессы и так далее. Любое движение, совершаемое объектом вовне или внутри него, никогда не бывает беспричинно. Оно вызывается всегда какими-то обстоятельствами. К причинам, вызывающим перемещение одухотворенной формы в пространстве, относят: первое. Изменения внутри самих форм. Прогрессирование или деградация формы будет требовать от нее новых перемещений. Например, человек повысил свой интеллектуальный уровень, а это вызовет потребность в поиске новой информации. Если же он деградировал, то это приведет его к поиску удовольствий. Когда он голоден, возьмем чисто физические потребности, это включает его в активный поиск материальной пищи. А когда сыт, то начинает искать духовную пищу. Так что прежде всего внутренние изменения вызывают внешние перемещения. Второе. Влияние факторов внешней действительности на форму вызывает ее перемещение в пространстве. Надо учитывать, что любая пространственная расстановка объектов всегда связана с действием между ними определенных сил взаимодействия, конкретных расчетных потенциалов. Человеку, конечно, по своему незнанию кажется, что наполняя мир каким угодно количеством предметов, перемещая их куда угодно, и ничего от этого не изменится. Но мир не меняется до тех пор, пока суммарный потенциал созданных предметов не превзойдет потенциал силы, удерживающий их в конкретном месте. Когда же он будет превзойден, то посыпятся всякие неожиданные последствия, вплоть до катастрофических перемещений. Поэтому только незнание построения мира может приводить к необоснованным его перестройкам. Взять, например, нашу Солнечную систему. Все планеты и Солнце занимают строго определенное положение. И чтобы удержаться во взаимосвязи, каждая притягивается к Солнцу с определенной силой. Здесь все рассчитано и находится в конкретной силовой взаимоувязке. Если же извне ввести добавочную планету в систему, то изменятся все связующие характеристики между планетами. Это повлечет изменение их орбит и так далее. Начнутся разрушения. Рассмотрим более простой пример влияния извне на объекты с изменением их дальнейшего положения. Допустим, наводнение, ураганный ветер, разрушивший дом, могут принудить человека к перемещению в другое место. Внешние факторы вызывают перемещение форм, хотя эти внешние факторы могут выражаться и в более завуалированной форме для человека. Ими могут явиться и политические, и экономические события в стране. Так что настоящая действительность способна порождать самые разные внешние факторы, которые будут вызывать перемещение других форм. Но обычно эти причины действуют не отдельно друг от друга, а одновременно, потому что между ними всегда существует взаимосвязь. Любые внутренние изменения приводят к изменению во внешнем положении, и взаимозависимость их друг от друга очевидна. А любые внешние воздействия, вызывая внутренние трансформации, приводят к перемещениям в пространстве. Например, если индивид совершенствуется, то он обязательно получает знания на основе изучения внешней среды. Но чем больше информации он получает, тем больше преобразуется внутренне. А внутренние изменения приводят к появлению у него новых стремлений и желаний, что в свою очередь вызовет его дальнейшие перемещения вовне. Здесь как бы одно подталкивает другое, и они развиваются совместно и внутри, и снаружи. То есть происходят пространственные перемещения по причине внутренних изменений и наоборот. Но каждый индивид ищет себе пространственную среду, которая соответствует его внутреннему содержанию. Однако главная суть соответствия выражается в энергетическом совмещении. Так как всякая пространственная среда есть совокупность энергий с определенными характеристиками, то все несоответствующее данной среде по потенциалу она выталкивает из себя, что проявляется в пространственных перемещениях. Любое внутреннее изменение будет требовать себе энергетического соответствия, а это станет устремлять индивида в те места, которые соответствуют ему на данный период развития именно по энергетике. Мы рассмотрели основные причины перемещения в пространстве. Обратимся теперь ко второй координате движения – времени. Любое развитие, как форма движения, происходит во времени. Но и любое механическое перемещение тоже происходит во времени. И нет ни одного вида движения, которое было бы с ним не связано. Само пространство развивается во времени, и любые изменения, как внутри одухотворенной формы, так и вовне ее, связаны именно со временем. Времени отводится особая законодательная роль по отношению ко всему прочему. И если сравнить, кто выше, форма движения или времени, то на этот вопрос ответить уже не составит труда, так как мы знаем, что все, что управляет, относится к более высокому уровню, чем то, что ему подчиняется. А любое движение управляется временем и без него не может обойтись. Все процессы, реакции разворачиваются во времени, и оно обеспечивает точность стыковочных моментов. Не управляй время, допустим, химической реакцией, человек никогда не смог бы получить то вещество, которое ему нужно. Ведь в реакции важно, чтобы один химический элемент соединился с другим, а это может обеспечить только время, которое период движения одного и другого элемента подгоняет к определенным пределам, обеспечивая точность встречи. А дальше уже вступают в действие другие силы, но опять же под контролем времени. Время действует внутри любой формы и снаружи ее. Регулирует связи всех жизненных процессов и обеспечивает перемещение формы в пространстве. Но каким же образом происходит это перемещение? Осуществляется оно за счет наличия трех фаз времени – прошлого, настоящего и будущего. Будущая фаза дает созидание нового, расчет его и воплощение в форму программы. Настоящее время обладает пусковым моментом, включающим программу и разворачивающим ее в процессах и ситуациях. Оно помогает реализовать какую-то запланированную часть событий или процессов. Прошедшее время останавливает и фиксирует движение, переводя настоящее в прошлое. Если в настоящем времени важен пусковой момент, то в прошедшем момент остановки, некоторая командная установка, обладающая большим мощностным потенциалом, прекращающим всякое активное действие. И таким образом, за счет действия этих трех фаз, время обеспечивает перетекание состояний из одной фазы в другую, создавая направленность движения. Выпадение одной фазы угрожает нарушению движения, его полному прекращению. Так что фактически оно полностью зависит от времени и без него существовать не может. Это подтверждает тот факт, что время является главной законодательной и управляющей силой. Оно не включает в себя свободу выбора. В нем все действует четко, строго, точно. То есть само время идет по жесткой программе. А свобода выбора существует в программах развития других состояний или форм, которыми время управляет. Если, например, индивид в своей программе имеет два варианта пути, то независимо от того, какой путь он выберет в точке выбора, путь номер один или путь номер два, время будет управлять дальнейшим разворотом событий жестко. И каждое свершится в положенное ему время. Свобода выбора существует только для индивида и при этом только в точке выбора. А после того, как выбор сделан, он снова идет сам по жесткой программе, что для него проявляется как судьба. от дальнейших событий на пути номер один, если тот выбран, он увернуться не может. И они будут уже происходить независимо от его желания. Но ему удалось избежать события на пути номер два за счет наличия свободы выбора в точке выбора. Однако, если бы он выбрал его, то путь номер один остался бы непроявленным, а путь номер два пошел по жесткой программе. То есть, независимо от того, какой путь выберет индивид после совершения выбора, дальше он пойдет по жесткой программе. И в любом случае будет четко управляться временем. Любые выбранные ситуации оно поведет со строжайшей точностью, потому что само не имеет никакой свободы выбора. Отсюда и в его управлении проявляются строгие и жесткие позиции, отсутствие малейших отклонений. При этом, если выбранный путь номер один будет иметь больше событий, чем путь номер два, то они замелькают для личности быстро. Если же он выберет путь номер два, где меньше событий, то они потекут медленно. То есть скорость течения времени на путях 1 и 2 будет разной. Таким образом, мы видим, насколько важен закон времени, и он абсолютен. На все развивающееся закон времени должен действовать постоянно, иначе оно способно погибнуть. Есть в мироздании законы, которые действуют периодически или с какой-то стадии развития. То есть они непостоянны в своем воздействии и акции управления. А закон времени радикален. Он действует и управляет постоянно. И всякие нарушения его законодательных функций приводят к гибели. Также гибель несет и неподчинение времени. Некоторые индивиды пытаются жить вне времени, как бы обеспечивая себе вечность. Но существование вне времени тоже приводит к самоуничтожению. Вечность обеспечивает существу как раз строгое подчинение закону времени, а не пребывание вне него. Поэтому, не понимая высших тенденций развития, индивид с позиций вечного существования сходит на путь собственного уничтожения. Поэтому только закон времени обеспечивает любому развитию бесконечные тенденции. И если какое-то состояние или форма по каким-то причинам выпадают из времени, то есть нарушаются какие-то взаимодействия с ним, а это есть нарушение определенных числовых показателей и значений функционирования времени, то подобное приводит форму к нарушению ее индивидуальности. Она становится неспособной проявлять себя индивидуально в каких-то действиях, станет неспособной к самовыражению. Нарушатся сами действия, то есть поведение личности, и нарушится все внутри нее. Таким образом, произойдет ее разрушение. Четкое соединение элементов друг с другом, точное выполнение программируемых движений и перемещений, что возможно только под контролем закона времени, обеспечивает нормальное существование и функционирование всему сущему. Это же подтверждает и тот факт, что движение во времени первично по отношению к движению в пространстве, потому что последнее полностью зависит от времени. И если оно будет отсутствовать для какого-то вида действия, то изменения в пространстве не произойдет.